Павел Бобков. Химия. Химия в древности. Древнейшие времена. Различные вещества и их взаимодействие интересовали людей с древнейших времен. Еще неандертальцы умели изготавливать клей и пользовались оксидом марганца для разведения огня. Бросая в костер различные предметы, древние люди открыли выплавку некоторых металлов, научились изготавливать керамику. Древний Египет. Египтяне владели навыками производства стекла, керамики, глазурей, различных красок, выплавки металлов и изготовления сплавов. Известным сплавом древнего мира считается бронза. Это был или сплав меди и мышьяка, или сплав меди и олова, которые привозили в Египет в основном с побережья современной Великобритании. Также, согласно древним папирусам, они изготавливали косметику и лекарства. Египтяне исследовали руды, из которых они потом получали металлы и открыли вещества амальгамы, сплавы ртути и других металлов. Древняя Греция. Философы Древней Греции первыми попытались создать теорию строения вещества. Это породило учение об элементах. Они утверждали, что в основе всех веществ лежит один или несколько из четырех элементов – огня, воды, воздуха, земли. А великий философ Аристотель ввел пятый элемент – квинтэссенция, сущность. Особняком стояло учение Демокрита, считающего, что все состоит из мельчайших частиц, которые потом были названы атомами. Именно его идеи через многие века приведут к научному пониманию химии. Страны Востока. Вдохновленные египетскими трактатами, арабские исследователи активно включились в работу, основной целью которой являлось превращение различных веществ в золото и серебро, а также создание эликсира бессмертия и счастья при помощи мистического философского камня. И хотя поставленные цели оказались недостижимыми, был открыт целый ряд веществ, таких как фосфор, сурьма и другие, и соединений – серная, азотная и другие кислоты, спирты, белила и прочее. Именно арабские изыскания повлияли на развитие химии в средние века в Европе. И даже слово «алхимия» было заимствовано у арабов.